От нагретой земли поднимался легкий дрожащий пар, пели на все лады птицы, и, выходя из землянок, никто не хотел верить, что идет страшная кровавая война. Левашов, пожалуй, больше других не верил в это, и не только потому, что его настроение, умиротворенное пробуждением природы, подогревалось ласковыми письмами Фроси. Левашов думал так: вот стоим мы здесь третьи сутки. Где-то пролаял автомат Соми, и снова тишина. Мы пьем березовый сок. Разведчики говорят, что вчера финны ловили в Хархаярве рыбу. Понятно, приказа выступать нет, в штабе виднее, но все-таки что же за война? Он как-то сказал об этом Лейнанен Матти, и ефрейтор вынул из кармана окурок папиросы. Вот подобрал сегодня утром около ручья, где берем воду. Видишь, здесь написано «Тулмиес», что значит «рабочий». Самые дешевые финские папиросы, их выдают унтер-офицерам. А спрашивается, что здесь нужно было Маннергеймовцу ночью. Так что, Левашов, запомни, здесь тоже идет война. Война тихая, неприметная, но очень серьезная. Левашов убедился в этом, когда финская кукушка выпустила в него две пули подряд. Одна вырвала из рук котелок с клюквой, другая обожгла плечо. «Ну и ну!» — думал боец, уткнувшись в землю. «Это откуда ж он бьет?» Наверное, полчаса не меньше солдат пролежал на сырой земле, терпеливо высматривая кукушку. Кругом шумели сосны. Лес был окутан прозрачной дымкой, ни одна ветка на дереве не шелохнулась. Но едва Левашов поднял голову, как поверху каски срикошетила пуля, а вторая, выпущенная следом, пролетев над ним, оторвала каблук у сапога. И опять, пока не заболели глаза, он осматривал местность. Опять спокойно шумели сосны. А какая-то печушка строила себе гнездо, и над самой головой солдата заливалась вовсю. Откуда же стреляют? Так и до вечера пролежать можно. О злобе вздумал Левашов и пролежал до вечера. Когда же стало темнеть, на одной далекой сосне задвигались ветви. Левашов заранее прицелился, увидел финна, и два выстрела расколотили тишину. Кукушка свалилась с своей люльки и, раскачиваясь, повисла на веревке, которая была привязана к дереву. Быстро темнеющий лес вдруг пронзил дикий вопль: «Ау-ла-ла-ла!» Этот вопль отзвались другим: «Ау-ла-ла-ла!» Левашов, невольно содрогнувшись, поднялся из земли, и четыре выстрела подряд громохнули в лесу. Одна пуля задела бедро, но вскользь солдат не сразу почувствовал боль. Пряча среди деревьев, он побежал к расположению своих позиций, а вслед ему трещали автоматы Соми. Около высокого навала гранитных камней какая-то тень метнулась ему наперерез. Левашов перехватил занесенную над ним руку с ножом, как его учил Лейнанен Матти, рванул из ножен свою финку. Маннергеймовец ударил его коленом в живот, и, ломая кустарник, они оба покатились по земле. «Ау-ла-ла-ла!» — кричал финн, пытаясь освободить руку с ножом. Уже сидя в своей землянке, Левашов долго пытался вспомнить, как он справился с этим белофинном, и не мог. В памяти сохранилось только тяжелое дыхание врага, вкус земли на зубах, холодный блеск пука и равнодушный шум сосен. И всю ночь солдат беспокойно ворочался, думая о том, что ефрейтор прав. Здесь война тихая, неприметная, но очень серьезная. На следующий день рано утром финны подтащили к перешейку между озерами мощный громкоговоритель, и шепелявый старческий голос сказал: «Красноармейцы!» Все насторожились. Лейнанен Матти вяло улыбнулся: «Сейчас агитировать начнут, а потом из гаубиц шпарить, вот увидите». «Красноармейцы!» — повторил голос. «Поворачивайте штыки в землю и сдавайтесь в плен. Мы вас будем кормить хорошо. Масло, сыр, шоколад — вот чем мы снабжаем пленных. Каждый красноармеец получит по стакану вина в день. Старший лейтенант Керженцев злобно сплюнул. Вот сукины дети! Сами свои някелепя и какару жрут, а тут масло, сыр, шоколад. Нашли, чем соблазнить нас стаканом вина в день. Ха! Ну-ка, ефрейтор, разбейм эту говорильню. Ленин Матти, захватив автомат, побежал исполнять приказание и шепелявый скоро замолчал, оборвав свою агитацию на полуслове. А через несколько минут на перешейке разорвался первый снаряд. Он вздыбил землю невдалеке от походной кухни, и молодой повар, мешавший в котле кашу, слабо охнув, свалился с прицепа. Второй снаряд развалил на несколько частей громадный валун. Третий... Левашов не видел, куда упал этот третий. Он уж сидел в укрытии, рядом с офицером. Керженцев, пробегая мимо них в командирский окопчик, крикнул: «Матти! Потом зайдешь ко мне, поговорим, что нам с этой гаубицей финской сделать». Вянрики юхани вартила, замещавший лейтенанта Суттинена, однажды вечером принес в землянку патефон и набор пластинок к нему под названием «Руссофон». «Мы давно не занимались русским языком», — сказал он, — «но мы должны знать язык врага в пределах необходимого». Из-под тупой деревянной иглы шипящая мембрана выбрасывала в уши солдат эти самые необходимые фразы. «Стой, руки вверх! Сдавайся в плен, иначе убью! Поворачивайся спиной и не двигайся!» Окончивший в Германии финский факультет Потсдамской офицерской школы, где изучение русского языка было обязательным, «Юхани вартила» переводил, и солдаты унылыми голосами повторяли: «Я хочу быть гостем в твоем доме. Где ваш колхозный скот? Куда вы запрятали хлеб?» В изданном еще до войны «Руссофоне» на случай победы были заготовлены такие фразы: «Какие папиросы, господин солдат, вы курите?» — спрашивал благодарный русский своего освободителя, маннергеймовца, когда тот устраивался в его доме. — «Я курю только дюшес», — отвечал ему воображаемый освободитель. Тогда из-под мембраны слышался вздох, и скорбный голос освобожденного отвечал: — «Но у нас нету папирос дюшес. При коммунистах остались только Беломорканал и Махорка». Впрочем, Вянрики в таких случаях снимал с патефона пластинку и подыскивал другую. — «Это нам пока не нужно», — говорил он, и солдаты молча переглядывались. — «Да, конечно, это нам не нужно», — говорили их взгляды. — «Как сели в карельских болотах, вот так сидим 3 года, и никто нас не спрашивает, какие мы папиросы любим. Сами лист березовый собираем и дымим». Неожиданно петсамовский горняк Олови, тот самый, который первым затеял драку с ефрейтором Нишицем, сказал: «Херра Вянрики, а зачем нам все это?» «То и что?» — спросил Юхани вартила, остановив патефон. «Зачем вам знать язык москалей?» «Нет, херра Вянрики, я имею в виду другое». Вартила понял, как-то сразу съежившись, оглядел солдат. Среди них было много мономис, торпари и мякий туполайнен.